решил поставить примерный процесс против последнего, чтобы показать, как мстит правительство своим сановникам, какие бы посты они ни занимали, если эти сановники смеют выдавать тайны полицейского розыска. Так как процесс должен был быть очень громким, то Столыпин предварительно доложил о своих планах царю, познакомив последнего с перечнем заслуг Азефа. Тут впервые Николай II узнал, кем был выдан Никитенко, кто предотвратил покушение в Ревеле. Благословение на предание Лопухина суду было дано с тем большей охотой, что Николай уже давно не любил Лопухина за разоблачение тайны печатания погромных прокламаций, и сам Николай к этим прокламациям относился с большой благосклонностью. Процесс был проведен с рекордной быстротой. Причем по специальным инструкциям Столыпина и во время предварительного следствия и на суде Лопухину не дали возможности рассказать о том главном, о чем он хотел рассказать. О тех своих противниках из департамента полиции, которых он считал главными вдохновителями двойной игры Азефа, и специально о самом Столыпине. Обо всем этом Лопухин смог рассказать только в 1917 году на допросах в чрезвычайной следственной комиссии, созданной Временным правительством. Этот рассказ в ряде отношений наводит на сомнения. Перед этой комиссией Лопухин, несомненно, говорил не всю правду, а многому умалчивал, стремясь обелить свое собственное полицейское прошлое. Но он все же представляет большой интерес и заслуживает быть приведенным здесь. Однажды весной 1906 года мой бывший сослуживец по департаменту полиции, показывал Лопухин, Макаров, на мой вопрос об участии Азефа сообщил мне, что он все еще состоит агентом Мурачковского и Герасимова и играет большую, чем когда-либо, осведомительную роль. Вскоре министром внутренних дел был назначен Столыпин, мой товарищ по гимназии, с которым я был дружен в юности и встретился за 2 года перед тем, по-старому, после многих лет, что мы не виделись. Немедленно по назначении его я подробно посвятил его в историю Азефа и в детали деятельности, обнаруженной мной в январе 1906 года по поручению графа Витте типографии департамента полиции, устроенные для печатания погромных листков. Столыпин к моим сообщениям отнесся, мне показалось, с искренним негодованием. К провокаторской роли Азефа, а также к погромной политике департамента полиции, высказав полную решимость покончить как с тем, так и с другим. Через несколько дней я уехал за границу, где прочел отчет о заседании Государственной Думы, в котором Столыпин давал объяснение по запросу о деятельности вышеупомянутой типографии. Объяснения эти так извращали факты, были так далеки от известных Столыпину с моих слов данных, что давали основания предположить о том, что Столыпин или сознательно лгал перед Думой, или был введен в заблуждение своими подчиненными. У меня не было прямых данных подозревать его в первом, и потому я написал ему официальное письмо, в котором, предупреждая его об обмане, привел все сообщенные ему мною ранее на словах сведения о погромной деятельности департамента полиции в 1906 году. Объяснения, которые произошли между Столыпиным и мною по моему возвращению из-за границы по поводу моего письма, уже не оставили места сомнениям в том, что Столыпин сознательно искажал истину в своих заявлениях перед Думой. Наши отношения после этого объяснения почти порвались. Вскоре мы разошлись окончательно.